Год и 3 месяца назад на Кибарю и Тиру наложили штраф за неуплату налогов. Неожиданно заговорил Эмби. В счет невыплаченной суммы на его имущество наложили арест и изъяли один телескоп. Возможно, не стал как раз того, который стоял здесь. Бюрократизм в действии. Вся чиновническая братья такая. Плевать они хотели на места, которые обирают. «Откуда вам это известно?» — изумилась я. Навел справки и выяснил. Холодно ответил он. Кстати говоря, 2 месяца спустя здание было выставлено на продажу. Его купил IT-стартап. Но он оказался какой-то шелл-компании. Ложной. Что именно за ней стоит, мне выяснить не удалось. «Почему ты до сих пор молчал?» Накинулся на него Амина. «Информация — это товар. Нужно быть идиотом, чтобы просто так раздавать товары». С нажимом ответил Эмби, и Амина, кажется, не нашелся, что на это ответить. «Если то, что ты сказал, правда, то получается, это здание уже не принадлежит господину Кибери и Тира». По лицу Инудзуки пробежала тень. «Если Акиба ко всему этому отношения не имеет, то... тогда кто? Кто наш наниматель?» Растерянно спросил Амина. Никто не смог ему ответить. «Ладно, для начала нужно дождаться приезда поверенного, Оя. Раз с нами обращались с таким пафосом, есть вероятность, что поручение пришло от какой-то другой важной шишки», — заключил Амина. Мы посмотрели друг на друга, а потом в нерешительности отвели глаза. Ощущение у меня было такое, будто все крохи сомнений и неуверенности, что засели в моей груди, вдруг обрели форму и начали издавать мерзкий пронзительный скрежет. «При всем уважении, но раз хозяина нет, я, пожалуй, все здесь осмотрю». Очевидно, Нудзука пока не сдался. На то он и детектив 3-го класса. Он открыл ближайшую дверь и заглянул внутрь. «Кирикири-тян, давай тоже оглядимся». Обратилась я к ней. «Если разделимся, будет быстрее». Холодно ответила она и в одиночестве ушла в другой конец зала. Мне казалось, что мы уже становимся одной командой, но она, похоже, была иного мнения. Ощущение было такое... будто эта маленькая девочка меня за что-то отчитала. Понурившись, я заглянула в первую попавшуюся комнату. Комната оказалась прямо как на фото в журнале. По форме она была треугольной, но справа находился шкаф, а часть комнаты слева была отдана под ванную и туалет. Так что на самом деле по форме она походила на вытянутую бейсбольную базу. Кровать стояла сбоку от шкафа. Напротив располагались зеркало на подставке и небольшой холодильник. Примерно половина обеих стен комнаты треугольника была застекленной. Ее явно спроектировали как панорамную. Но когда я отодвинул занавеску и посмотрел за окно, не увидел ничего, кроме кружившегося на фоне темного леса белого снега. Даже будь за окном день или не вали с неба снег, все равно вид был так себе. Скорее всего, окна и были предназначены для того, чтобы посмотреть на небо, а не на пейзаж снаружи. В самом дальнем от входа конце комнаты недалеко от кончика треугольника стоял телескоп. Небольшой, который, по словам Эмби, конфисковали, а такой, какой может купить себе самый обычный человек. Но, может, чуть больше и толще, чем простой домашний телескоп. Наверное, такие телескопы тоже относятся к большим. И стоить такой тоже должен дорого. Я распахнул занавески и попробовал заглянуть в глазок, но увидела лишь непроглядную черноту и, само собой, ни одной звезды. Я налегла на телескоп и развернула его, повернув объективом внутрь комнаты. Дверь была открыта, и когда я в него посмотрела, увидела очень мутную картину того, что происходило на другом конце зала. «Уже решил развлечься?» В объективе показалось огромное чудовище. Я вскрикнула и оторвалась от глазка. В дверях стоял Инудзука. «Не ори, а то нас могут неправильно понять!» Голос Инудзуки прозвучал растерянно. Как и следовало ожидать, в комнату почти сразу ворвался Амина. «Что случилось?» «К сожалению, ничего». Инудзука дотронулся ладонью до собственного лба и выглядел при этом изнеможденным. «Похоже, все комнаты одинаковые. Здесь отличное место для наблюдения за звездами». «Если бы нам повезло хотя бы с погодой, могли бы открыть новую звезду». Ехидно бросила Амина. «А телескоп-то хороший. Немецкое производство. Апертура 200 миллиметров. Это телескоп-рефлектор Ньютона. Вот, гляди, на кончике трубы нет линзы. Труба просматривается насквозь, и на другом конце вогнутое зеркало». «У него глазок не на конце трубы, как у обычного телескопа, а сбоку. Я тоже только что попробовал в него посмотреть в другой комнате и сумел смутно разглядеть корпус Б». Амина с радостью поддержал разговор. Ну да, то, что ты называешь обычным телескопом, это простой телескоп-рефрактор. Изображение в нем видно благодаря линзам внутри трубы. Новичку с таким совладать гораздо легче. На него ты смотришь на звезды через линзу по прямой. Инудзука принялся многословно делиться своими знаниями по части телескопов, пьяно растягивая слова. Телескоп меня больше не интересовал, и я заглянула в шкаф и душевую. Ничего особенного там не нашла. А вот телескоп-рефрактор. Будет дешевле, с большим углом обзора. В нем нет линзы, а вогнутое стекло. Окуляр расположен сбоку на трубе, потому что внутри трубы установлен рефрактор, переворачивающий изображение, которое отражается в вогнутом зеркале. Эту конструкцию сам Ньютон изобрел. Вы так хорошо разбираетесь в астрономии. Так я в студенческие годы состоял в астрономическом кружке. То есть все это были знания более чем 20-летней давности. Слушая их вполуха, я открыла холодильник. Он работал на совесть, а внутри были пластиковые бутылки с водой, колой и две банки пива. Я проверила срок годности у воды. Истекал не скоро. Можно было сделать вывод, что поставили их сюда сравнительно недавно. Я предоставила Нудзуку Самина самим себе и вышла из комнаты. В зале, скрестив руки на груди и прислонившись к столу, стоял Эмби. «Вы что-нибудь нашли?» — заговорила с ним я. «Нет, ничего». «Я тоже все осмотрела в той комнате, но ничего не обнаружила. Ни криптограмм, ни книг с вырванными страницами, нигде ничего такого нет». «Нас сюда позвали не клад искать». Эмби шумно вздохнул. Тут вернулись и Нудзука Самина. «Мы переворошили все простыни, заглянули в телескоп и проверили, идет ли вода в душах. Нигде ничего необычного. И само собой, нашего загадочного нанимателя тоже нигде не оказалось». Потом из другой комнаты вышла Киригири и только головой покачала. «И у тебя ничего?» «Что будем делать, Нудзука-сенсей? Мы же не можем возвратиться назад, особенно по такому снегу. Мой телефон... Ну да, как я и думал, вне зоны. И стационарного телефона тут тоже нет. Даже помощь вызвать не получится». «Погоди, погоди, рано пока думать, как отсюда выбраться. Поверенный еще может приехать», — возразила Нудзука со все той же беззаботной улыбкой. «А приедет ли вообще поверенный?» Амина, похоже, уже начинал подозревать неладное. «У того, кто нас здесь собрал, мог быть какой-нибудь недобрый замысел. Он мог заманить нас в ловушку». «Пора бы нам всем уже забыть о том поручении», — прошептал Эмби еле слышно. «Ты прав, Эмби-кун», — согласился Нудзука. «Но, быть может, заказчик хочет, чтобы мы именно так и поступили. Возможно, наше собеседование уже началось. Нас проверяют на терпение, и если так, то чтобы сдать этот экзамен, мы должны поступать именно так, как было указано в поручении, разве нет?» «Хорошо бы вы были правы», — мрачно пробормотал Амина. «В любом случае, уйти отсюда мы уже не можем. Нужно быть готовыми к тому, что придется провести здесь всю ночь. Тут как раз и 5 комнат имеется». «Вы собираетесь спать в этом странном месте?» «Хочешь уйти? Скатертью дорога, Амина-кун. Не думаю, что кто-нибудь станет возражать, если станет на одного конкурента меньше». И Нудзука широченной улыбкой прошел зал наискосок. «Я, пожалуй, становлюсь в этой комнате». Никого ни о чем не спросив, и Нудзука просто взял и выбрал себе комнату. Зашел внутрь и закрыл дверь. Понаблюдав за этим, Эмби не произнес ни слова. Зашел в ближайшую комнату и тоже закрыл дверь. «Бред какой-то!» Амина шумно поставила на стол небольшой портфель. «Если б я знал, что все так обернется, подготовился бы основательнее. Это все мои вещи, у меня даже сменной одежды нет!» Мы с Киригири могли разве что ему посочувствовать. «Вы обе что, собираетесь здесь остаться?» «Что еще нам делать? В любом случае, пока не рассвело, идти обратно пешком не стоит», — ответила я. «Почему бы нам не объединить усилия и не поискать в окрестностях жилые дома? У меня плохое предчувствие насчет этого поручения. Если нас будет трое, возможно, нам кто-нибудь поможет. Вам самим не кажется, что нужно как можно скорее отсюда бежать?» «У меня тоже не очень хорошее предчувствие, но оставаться здесь все же лучше, чем снаружи. Идти пешком ночью, в такую метель... Это верная смерть. Ты об этом пожалеешь. И может статься, потом еще 10 раз задумаешься, что же на самом деле было лучше», — с отчаянием в голосе сказала Амина. А потом схватил свою сумку и зашел в одну из комнат. Когда он с силой захлопнул дверь, звук пронесся по всему залу. «Не слишком приятная ситуация. Я заговорил с Киригири». В ее лице, как и раньше, не было ни кровинки. Задумчивый взгляд изучал стену зала. «Ты в порядке?» «Да». У тебя с собой есть сменная одежда? Я могу неделю не переодеваться. Не думаешь, что тебе стоит так поступать? Я предполагала, что так может получиться, и поэтому взяла с собой комплект сменной одежды. Когда я увидела в журнальной статье фотографии обсерватории Сириус, то подумала, что в ходе собеседования мне может понадобиться здесь переночевать. В итоге так и получилось. Возможно, Инудзука был прав, и проверка на терпение — это часть собеседования. Тебе какая комната больше нравится? Если тебе страшно, можем спать вместе. Услышав мой вопрос, Киригири замешкалась, смирила взглядом две двери и указала пальцем на одну из них. Ничего себе, я тоже хотела выбрать эту. Но все, придется спать в одной комнате. Сказал я, и Киригири, нахмурившись, посмотрел на меня. Да шучу я, шучу. Займу то, что осталось. Ничего не ответив, Киригири повернулась ко мне спиной и ушла в свою комнату. Она что, разозлилась? Я ушла в оставшуюся, пятую комнату. Постельное белье оказалось сорвано, а дверь ванной открыта нараспашку. Должно быть, это Инудзука или Амина обыскали комнату и ушли, оставив все как есть. Я тяжело вздохнула, заправила кровать и бросила на нее рюкзак. На всякий случай выглянула в окно, но не увидела ничего, кроме белого снега в сумеречном свете. Когда же закончится снег? А ведь если вдруг к утру метель усилится, то нам придется провести здесь еще день или два. Мне пришло в голову взглянуть в холодильник. Внутри, как и в первом, стояли только безалкогольные напитки и пиво. Никакой еды. И это было очень серьезной проблемой. Скорее всего, в этом здании нигде не было запасов еды. Если из-за сильного снега нам придется провести здесь несколько дней, мы будем голодать. Я заглянул в свой рюкзак. Внутри были шоколадка и пакет леденцов. Да, я взяла их с собой, чтобы перекусить. Но сколько дней я смогу продержаться на них и в воде? А что, если все хуже, чем нам сейчас кажется? Я села на кровати и какое-то время просидела, держась за голову. Я долго шла в сильный снег без зонта, и, вероятно, поэтому теперь моя голова была немного как в тумане. Да, только температуры мне сейчас и не хватало. Я легла на кровать и уставилась в потолок. Потом достала из кармана телефон и посмотрела на экран. Вне зоны. Эта надпись меня совсем не удивила. Мы, пятеро детективов, отрезаны от мира из-за сильного снега. Еще бы мой телефон поймал здесь сеть, ну конечно. То странное поручение. Что это на самом деле было? Кто-то зачем-то разослал поручение, чтобы мы все сюда приехали. Чем дольше я над этим думала, тем сильнее путались мои мысли.